А если она еще лет 10 будет доходить до этой мысли, я ей уже сказал, что подожду, Гарри усмехнулся, вспоминая момент в больничном крыле. Тогда он уже пытался ей намекнуть, но смелости не хватило, а теперь он был и вовсе рад, что не стал тогда говорить о большем. Кейтлин привыкла все делать сама, и до этой мысли она должна дойти самостоятельно, иначе он рисковал и вовсе потерять ее. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — Сириус оглядел горы книг и документов. «А чем ты занят?» «Разбираюсь с документами, что передал мне поверенный. Познаю все прелести ведения бизнеса и изучаю то, что должен знать и уметь глава рода». Джейсон нагрузил, тут постарались и мистер Куин, и Кейтлин. «Они оба хотят, чтобы к 17 годам у меня не возникло проблем с тем, чтобы возглавить род». «Ты так быстро вырос», — задумчиво произнес мужчина, по-новому взглянув на крестника. «Не уверен, что я был ребенком, разве что лет до 6. Мне жаль, что твои родственники так с тобой обращались. Если бы я мог что-то исправить, Сириус, не надо. Что было, то было. Главное, сейчас я от них далеко и, надеюсь, больше никогда не увижу. К тому же, ты не виноват и ничего не мог с этим сделать. Знаю, но ничего не могу поделать с чувством вины. Оно рано или поздно пройдет, а сейчас, если ты не против, то я бы хотел продолжить изучать документы. Или ты хотел еще о чем-то поговорить? Нет, я тогда пойду и не буду тебе мешать». Большую часть оставшегося времени Гарри и Кейтлин посвятили учебе и медитациям. Гарри изучал все, что подсовывало ему Кейтлин, и это были просто горы книг и фолиантов. Теперь в его комнате была собственная библиотека, там были книги по зельеварению, артефакторике, нумерологии, ритуалистике и по ментальным практикам. Змейка посчитала, что именно на эти предметы Гарри должен сделать акцент в этом году. Школьная программа, по ее мнению, не должна вызвать у Гарри затруднений, так что можно было немного сменить вектор. Если в прошлом году они уделяли все свое время школьной программе и тем заклинаниям, что могли бы помочь парню на турнире, то теперь можно было и о будущем подумать. Когда Гарри в первый раз шел на тренировку, после того как узнал, что является некромантом, его слегка потряхивало. Он еще хорошо помнил, как его магия взбесилась и выкинула Кейтлин из окна. Признаться честно, вряд ли он когда-нибудь про это забудет. Парень очень боялся, что подобное может повториться. Однако, вопреки его опасениям, Кейтлин велела ему убрать палочку подальше и сесть на подушки, что лежали на полу. Гриффиндорец заметно расслабился, когда понял, что они действительно снова переходят к совместным медитациям. Хоть он и не совсем понимал, зачем им снова это делать, но вот когда они начали, парень изменил свое мнение. Как только он дал волю своей магии, она тут же заполнила все пространство, хотя раньше уступала данную возможность магии Кейтлин. Он не чувствовал, что его магия стала грубой или как-то ожесточилась, но она явно стала более сильной. Она поднялась прочной стеной, не позволяя кому-либо приблизиться к своему хозяину. Она не вредила, но давала понять, что может это сделать, если что-то пойдет не так. Кейтлин же впервые за долгое время совместных медитаций сдерживала свою магию. Она прекрасно понимала, что все изменилось, и ее магия, со всеми ее особенностями, будет восприниматься как враг. Поэтому сейчас вокруг девушки была точно такая же прочная и непробиваемая стена. Когда Гарри попытался сделать первое пробное движение магии в сторону Кейтлин, девушке стоило больших усилий не потерять контроль. Стена вокруг пошатнулась, стремясь вырваться и атаковать нарушителя, но Кейтлин пресекла эту попытку. Нападать на некроманта в данной ситуации было совершенным безумием. Поняв, что нужно делать, Гарри расслабился, заставляя сделать то же самое и свою магию. Он снова позволил ей сделать шаг навстречу к стене Кейтлин и остановился, стараясь проанализировать все вокруг. Магические потоки змейки гудели и свирепо перекатывались. Все вокруг буквально кричало о том, что магии Кейтлин не нравится подобное вмешательство на ее территорию, и уж тем более ее не устраивало, что кто-то решил угрожать волшебнице. Гарри вдруг понял, что девушка будто пытается договориться с собственной магией и не вступать в конфликт. Однако, похоже, Кейтлин это не слишком хорошо удавалось, потому что стена то и дело вспыхивала яркими голубыми вспышками в попытке напасть на нарушителя. Гриффиндорец ощутил резкое желание отступить, будто сейчас это жизненно необходимо. Пытаясь понять, почему же вдруг у него возникло подобное желание, он взглянул на Кейтлин. Девушка все так же сидела напротив парня, но она больше не выглядела спокойно и безмятежно. Руки ее были сжаты в кулаки с такой силой, что ногти прорезали кожу и по пальцам бежали капельки крови. Губы были сжаты в тонкую линию, а на лбу залегли складки. Гарри резко осознал причину своего, непонятно откуда возникшего, чувства. Он тут же перетянул свою магию на его половину тренировочного зала и взял ее под контроль, давая понять, что не причинит вреда и больше не приблизится к магии Китлин. Девушка резко выдохнула, будто с ее плеч свалился немалый груз. Магия замедлила свой бег и перестала вырываться. Только сейчас Гарри смог разглядеть в голубом потоке черные проблески. Это очень удивило парня. Раньше подобного он не видел. Обычно у предмета или волшебника магия одного цвета или хотя бы одного оттенка, а тут голубой и черный. Будто магия девушки была больна или заражена каким-то вирусом. «Теперь ты видишь их?» Размышление парня прервал вопрос Китлин. «Что это? Моя магия? С ней что-то не так? Ты же видел, как она себя ведет?» Парень кивнул. «Черные полосы, что ты видел, это сожженные потоки. Но разве подобное возможно?» Удивился парень, силясь вспомнить все, что знал про потоки магии и магические плетения. «Если повредить само ядро, да, но они были столь же подвижны, как и остальная часть твоей магии. Почему они сменили цвет? Но я не знаю, живы, потому что не было цели. Я не хочу об этом, пожалуйста». Девушка устало прикрыла глаза. «Просто пойми, моя магия была совсем другой, и видеть, ощущать ее такой крайне сложно. Это можно исправить?» Куин отрицательно качнула головой. «Нет, а даже если и можно, я бы не стала. Почему? Сейчас я имею намного больше, чем было раньше. Всему есть цена, Гарри. Я свою заплатила». Парень совершенно не понимал, к чему клонит девушка. Как разрушение магического ядра могло дать ей больше, чем отнять? А под ценой она имеет в виду вечно взведенную собственную магию? Но змейка не собиралась пояснять еще что-то. Она аккуратно встала и взмахом палочки, убрав свои подушки, на которых сидела, вышла из зала. «Почему с тобой все так сложно?» — подумал парень и, последовав примеру змейки, покинул место тренировки. Он не знал, чем ему заняться и куда стоит сейчас пойти. Об учебе сейчас и говорить не стоило, слишком много мыслей было в его голове, для того чтобы сосредоточиться на книгах. Тренировки явно на сегодня были закончены, а Китлин, скорее всего, теперь до вечера не покажется кому-либо на глаза. Гарри давно уже подметил, что девушке очень неприятна и болезненна тема ее магического ядра и ее магии в целом. Но как-то так получалось, что данная тема всегда всплывала сама собой. Единственное, что мог сделать Гриффиндорец в данной ситуации, не давить и позволить ей самой все рассказать, когда придет время. Так что Гарри без дела бродил по Куин Мэнору, размышляя на разные темы. Как ни странно, все они крутились вокруг одной конкретной персоны. Каким-то совершенно непостижимым образом, он оказался недалеко от спальни Китлин. Он, разумеется, знал, где она находится, но ни разу не был в комнате змейки. Парень уже хотел было уйти, как вдруг услышал мужской голос, совершенно ему незнакомый. Гарри нахмурился и, вопреки здравому смыслу, приблизился к двери. «О чем ты только думала, глупая девчонка?» Голос был очень грубый и властный. Однако Гарри точно понял, что несмотря на такую интонацию, человек скорее взволнован и обеспокоен, нежели зол. «А если бы он не остановился, что бы было бы с твоим организмом? Я в норме. Пара зелий и все пройдет», — спокойно и даже безразлично ответила девушка. «Сумасшедшая, сейчас же аппарируй ко мне, я справлюсь быстрее и лучше, чем все зелья разом». Интонация, с которой была сказана эта фраза, явно не предполагала дальнейших споров. Но если речь идет о Китлин, то все идет не так, как предполагает большинство нормальных магов. «Нет, сама разберусь. Ты все еще на ногах лишь потому, что находишься под мощной родовой защитой. Сейчас не время пререкаться. Быстро ко мне. Я не собираюсь бегать к тебе каждый раз, как получу какую-нибудь травму». Теперь уже злилась и Китлин. «Мерлин, упаси. С твоей любовью к безрассудству я стану сквибом, если буду каждый раз тебя лечить. Я не безрассудна. А как еще назвать то, что ты делаешь со всеми этими магами? Я говорил раньше и продолжу говорить, что тебе надо бросить их и позаботиться о себе. На кой черт они тебе сдались? Это не имеет никакого отношения к безрассудству», — возразила девушка. «А что это тогда?» Китлин запнулась, а затем шумно выдохнула. «Я не пойду к тебе. Если бы я не была в состоянии справиться с последствиями, то и не стала бы за это браться. Мне были известны возможные последствия, так что катись к Моргане, а я остаюсь дома. Зря ты так печешься о них. Как только они узнают, что ты сделала, они отвернутся от тебя». Раздался какой-то странный писк, и голос умолк. «Я знаю». Больше из комнаты не доносилось ни звука. Гарри осторожно вернулся на лестницу и как можно быстрее побежал в сад. Ему срочно нужно было попасть на свежий воздух. «Ты куда так несешься?» — услышал он вопрос крестного, но даже не подумал остановиться или ответить на него. Он убежал в самую дальнюю часть сада Куин-Мэнора, туда, где жители дома бывают крайне редко. Какого черта это было? Что за разговор он подслушал? Кто был этот мужчина и почему так странно разговаривал с Кейтлин? Это было что-то среднее между тем, как Кейтлин общается с Сириусом и своим отцом. Но насколько Гарри знал, родных у девушки кроме родителей и брата не было. А в их разговоре явно было что-то родное. Мужчина переживал за девушку, хоть и умело скрывал это за злостью. Но некроманта было сложно обмануть в подобных вещах. Кто этот мужчина? Почему он знает о Кейтлин что-то такое, что заставило бы жителей Мэнора отвернуться от нее? Неужели змейка сделала что-то настолько ужасное, что даже родители не смогут ей этого простить? Но больше всего парня напугало то, что он опять навредил Кейтлин, а она, как обычно, ничего никому не сказала. Почему так вышло? Что конкретно с ней случилось? Все же было в порядке. Да ей явно нелегко далось знакомство с моей проснувшейся магией, но она выглядела совершенно нормально, возможно, немного уставшей, но и только. Мысли бегали в голове с такой скоростью, что у Гарри она даже закружилась, и он сел под большим дубом, переводя дыхание. «Нужно что-то с этим делать. Тренировки мне нужны, иначе я не смогу справиться со своей новой силой, и кто-то из-за этого может пострадать. Но и навредить Кейтлин я не хочу, а это непременно будет происходить, пока я не научусь контролировать себя и магию. Значит, нужно приложить больше усилий. Моя магия меня явно слушалась лучше». Кейтлин силой удерживала свою, чтобы она не ринулась на ее защиту. «Может, я действовал слишком быстро? Может, стоит сбавить темп и подбираться к ней постепенно? Возможно, тогда магия Кейтлин не будет воспринимать меня как врага. Однажды я уже заполучил ее доверие, просто нужно сделать это еще раз. Ведь и Кейтлин такая, к ней просто так не подойти, да и в свою жизнь она мало кого впускает». Если с тем, как не навредить Кейтлин, Гарри разобрался достаточно быстро, то обладатель неизвестного голоса ставил его в тупик. Мужчина явно был посвящен в некоторые тайны девушки и знал о ней больше, чем Гарри и Сириус, возможно, даже больше, чем родители. Мог ли это быть кто-то из того времени, когда девушка сбежала из дома и влезла в войну? Парень не знал. Вообще это предположение казалось ему совершенно логичным, но немного поразмыслив, понял, что с подобным вопросом он к Кейтлин не пойдет. Мало того, что Гарри подслушал разговор, который явно не предназначался для посторонних, так еще и влез в ту часть жизни девушки, которую она так рьяно защищает. Поэтому, наступив на горло своему любопытству и желанию получить ответы здесь и сейчас, он встал с травы и не спеша направился обратно в Мэнор. Через каких-то пару минут должен был начаться традиционный семейный завтрак. Парню до сих пор было непривычно называть всех жителей Мэнора семьей, но внутренне он именно так их и воспринимает. Вообще совместные приемы пищи стали некой традицией, и Гарри она несомненно нравилась. Может, потому что раньше подобного у него никогда не было, а может, потому, что в такие моменты он как нельзя лучше чувствовал, что эти люди действительно стали для него семьей. Однако он прекрасно понимал, что Кейтлин сегодня не присоединится к ним за завтраком. Во-первых, девушка была единственной, кто время от времени пренебрегал некоторыми приемами пищи, чем очень злила родителей. Во-вторых, она периодически была занята серьезными ритуалами, прерывать которые было ни в коем случае нельзя. Так что никто не удивится тому, что Кейтлин сегодня за столом не появится. Девушка, разумеется, придумает очередную ложь, и только Гарри будет знать истинную причину ее отсутствия. В таком ритме они и жили почти до самого отъезда в Хогвартс. Гарри и Кейтлин усиленно учились и тренировались. Точнее, Гарри учился, а Кейтлин, отыскав в доме Сириуса очень пугающую на вид книгу, изучала по ней какой-то странный ритуал, сути которого парень даже после объяснения не понял. Тренировки, а точнее, медитации с каждым днем проходили все лучше и лучше, и буквально за неделю магия Кейтлин изучила изменившуюся магию Гарри, поняв, кто это и что вреда никто никому не причинит, успокоилась. Гриффиндорец облегченно выдохнул, а потом опять запаниковал, когда Кейтлин сказала, что теперь они могут перейти к практике. Своих новых возможностей он пока не знал. Конечно, он чувствовал, что стал сильнее и что многое теперь ему видится иначе. Но как это проявится в тот момент, когда он применит заклинание, тем более против кого-то, не понимал. Поэтому в его гриффиндорской голове родился план. Гарри убедил Кейтлин отложить тренировку на день, чтобы он мог немного восстановиться и собраться с мыслями. Девушка согласилась достаточно быстро, и парень знал почему. Она тоже сильно вымоталась за эту неделю, а потому тоже нуждалась в перерыве. Вот только Гарри не собирался тратить время впустую. Убедившись, что змейка заперлась в своей комнате, он поспешил в мастерскую Джейсона. Тот как раз заканчивал очередной артефакт. «Гарри», мужчина удивленно вскинул брови. «Что-то случилось?» «Нет, все хорошо, мне просто кое-что нужно», запыхавшись, ответил гриффиндорец. «Да, конечно, чем я могу тебе помочь? Могу я воспользоваться вашей мастерской?» «Да, но позволь узнать для чего. Хочу кое-что сделать со своими очками». «Они сломались?» Джей снова нахмурился. Мужчина лично модифицировал очки гриффиндорца после того, как они поняли, что зрение парня каким-то непонятным образом восстановилось. Взрослые маги списали все на снятые блоки, хоть и со слегка запоздалым эффектом. Но Гарри и Кейтлин прекрасно понимали, что связано это с тем, кем стал Гарри. Некромант просто априори не может быть с плохим зрением. Однако совсем отказаться от очков парень не мог, это бы вызвало кучу ненужных вопросов. Поэтому Джейсон предложил немного их изменить. Они вставили в оправу самые обычные линзы без диоптрий, однако по краям, там где это совершенно незаметно, были вырезаны руны. Это позволяло парню лучше видеть потоки магии артефактов, с которыми он работает. Что было очень кстати, ведь подобный навык у него был еще недостаточно хорошо развит, как например у Кейтлин или Джейсона. «Очки в полном порядке, просто я хотел бы кое-что в них добавить», заверил его парень. «Что ж, ладно, ты уверен, что помощь тебе не понадобится? Я справлюсь. Мне всего лишь нужно вырезать на оправе пару рун, ничего более сложного я делать не намерен. Тогда не буду тебе мешать», мужчина кивнул, убедившись, что парень знает, что делает, и вышел из мастерской. Гарри тут же кинулся к инструментам, принимаясь за работу. К тренировке все было готово, и Гарри чертовски собой гордился. План парня был крайне прост. Он не мог отказаться от их тренировок, потому что они были ему жизненно необходимы, но и причинять вред Кейтлин он не хотел. С кем-то другим заниматься он тоже не мог. Поэтому, чтобы лучше понимать, какой урон он наносит или не наносит змейке, он и переделал свои очки. Теперь он мог видеть, что происходит с организмом девушки и нанес ли он ей какие-либо повреждения. Прекрасно понимая, что девушка будет молчать о травмах до последнего, он просто решил взять дело в свои руки. В лучших традициях Кейтлин, никого не спрашивая, теперь он мог понимать, когда стоит остановиться, а когда можно продолжать тренировки. Данная модификация его очков действительно оказалась крайне полезной. Это не было похоже на рентген, скорее, он просто мог видеть плетение Кейтлин и, по их прерыванию или смене цвета, мог понять, что повреждено и как. Девушка стала получать вдвое меньше увечий, а Гарри стал лучше понимать свою силу. Однако не обходилось и без травм. Каждый раз, когда они брали новое атакующее заклинание, которое еще не применяли после пробуждения в парне силы некроманта, девушке таки прилетало. Змейка даже не подавала виду, что ей больно или тяжело. С одной стороны, это поражало и восхищало, а с другой парень хотел ее придушить за то, что она так наплевательски относится к своему здоровью. Но гриффиндорец продолжал делать вид, что ничего не знает. Ведь если Кейтлин поймет, что Гарри видит все ее травмы, то непременно найдет способ все это скрыть, а парню важно было знать, когда не стоит продолжать тренировку, а когда можно продолжить. Кейтлин в свою очередь тоже сражалась не совсем честно. Прекрасно зная, что является далеко не слабой волшебницей, она намеренно не тренировалась в полную силу. Во-первых, потому что в таком случае она может навредить Гарри. Во-вторых, она не всегда справлялась со своей силой и последствиями, а Гарри тем временем все чаще и чаще пробивал ее щиты. Гарри, разумеется, всего этого не знал и, черт, как же ему было тяжело видеть и осознавать, что причина травм Кейтлин, он сам. Да, девушка, действительно, могла гасить или уклоняться от большинства его атак, но стоило ему хоть немного отвлечься, и все летело к черту. Его магия будто чувствовала, что хозяин не сосредоточен, а значит может пострадать и увеличивала свою мощь в несколько раз. В такие моменты Кейтлин редко удавалось выставить достаточно мощный щит, особенно если это происходило в конце тренировки. В последний день каникул эта парочка не собиралась усиленно тренироваться, как это было на протяжении последних нескольких недель. Они уже собрали нужные вещи, что пригодились бы им в школе, и спустились в тренировочный зал скорее по привычке. Гарри бездумно бросал разные заклинания в манекены или разные предметы. Признаться честно, в голове у него были совершенно иные мысли. Он не мог забыть вчерашний выпуск ежедневного пророка, в котором по нему весьма жестко, по сравнению с прошлыми выпусками, прошлись. К тому же, было страшно возвращаться в школу, прекрасно понимая, что этот год будет не сильно отличаться от начала предыдущего. Опять его будут ненавидеть, считать сумасшедшим или еще что похуже. Почему ни один год не может пройти спокойно? Эта мысль так сильно его разозлила, что он всего на секунду потерял контроль. Однако этого хватило, чтобы заклинание, что он пустил в очередной манекен, вышло настолько сильным, что превратило тот в пепел, отрикошетило о зеркало и врезалось в щит Кейтлин, который она установила прежде, чем сесть за книгу. Совершенно не ожидая, что Гарри захочет испробовать что-то мощное, девушка поставила не самый прочный щит, вследствие чего он был довольно грубо разрушен, а часть заклятия все же попала в девушку. Она с тихим стоном свалилась на пол и притянула руки к ребрам. Кейтлин, поняв, что натворил, Гарри бросился к девушке. «Черт, Кейт, прости, я всего на секунду отвлекся. Я не хотел». Гриффиндорец тараторил с такой скоростью, что волшебница даже не сразу поняла, что он сказал, хотя виной тому была еще и адская боль в районе ребер. «Я в порядке», — попыталась убедить его змейка, вот только парень прекрасно знал, что это не так. С помощью очков он прекрасно видел, что сломал девушке ребро, а одно и вовсе раздробил. Кроме того, у нее теперь непременно появится куча синяков и ссадин. Гарри оставалось только стиснуть зубы и промолчать. «Давай я помогу тебе добраться до твоей комнаты». Признаться честно, Гарри совершенно не знал, можно ли девушке вообще вставать, но Кейтлин быстро пришла ему на помощь. «Нет, пожалуй, сейчас не стоит». «Нец», — позвала Куин, и перед ней тут же появился главный эльф Куин Мэннера с аптечкой наготове. Он быстро поставил ее перед своей хозяйкой и, раскрыв, вопросительно уставился на волшебницу. Синий пузырек с черной пробкой во втором отсеке, скомандовала девушка, и эльф моментально нашел нужное зелье. «Спасибо, я... Кейт, я правда... Гарри, мы уже не раз это обсуждали. Все в порядке, честно. В нашей с тобой ситуации без травм невозможно обойтись. Ты же это понимаешь?» Парень кивнул. «Мне все равно тяжело это принять. Знаю, несмотря на все то, через что ты прошел, ты остаешься невероятно добрым и понимающим. Я бы хотела, но что она хотела, Гарри так и не узнал». Девушка резко встряхнула головой и сменила тему. «Нам пора на завтрак. Точнее, тебе пора, а я, пожалуй, поем у себя». «Ладно», — с тяжелым вздохом ответил Гриффиндорец. «Вот и замечательно. Несс, перенеси меня в мою комнату». Домовик тут же кинулся исполнять приказ хозяйки. Сидя за столом вместе с остальными жителями Куин Мэннера, Гарри впервые совершенно не участвовал в беседе. Он никак не мог выкинуть из головы утренний инцидент. Отвлечь его от размазывания каши смогла только влетевшая в столовую сова с конвертом. Она спокойно приземлилась рядом с Гарри и протянула ему письмо. «Это должно быть список учебной литературы», — мигом сообразила Мэри. «Да, вы правы», — ответил Гарри. В конверте было два листа пергамента, на одном обычное напоминание, что учебный год начинается 1 сентября, на другом список необходимых книг. «Новых только две», — сказал он, прочитав список. «Общая теория заклинаний для пятого курса Миранды Гуссакл и теория защитной магии Уилберта Слингхарда». «Теория защитной магии? На пятом курсе?» — удивленно вскинул брови глава семьи. «Это кто додумался учебник для малышей впихнуть в программу пятого курса? Весьма сомнительный учебник, стоит заметить», — добавил Гарри. «Знаком с ним?» — удивился Сириус. «Прочитал пару глав и забросил. Это было еще в прошлом году. Похоже, директор все же нашел кого-то на должность преподавателя защиты», — заметил Сириус, отпивая из кружки кофе. «А были проблемы?» — поинтересовалась Мэри. «Еще бы их не было. Один уволился, другой умер, у третьего отшибла память, четвертый 9 месяцев провел в сундуке», — сказал Гарри, загибая пальцы. «Ау, тогда неудивительно, что с подбором преподавателя могли возникнуть проблемы. Надеюсь, в этом году преподаватель будет хотя бы адекватным. С учетом того, что произошло в конце прошлого учебного года, нормальный учитель нам просто жизненно необходим. Согласен, тут же поддержал его Джейсон. На этом тему обсуждения нового преподавателя решили закрыть. Оставшуюся часть завтрака Гарри, Джейсон и Сириус обсуждали квиддич. Точнее, гриффиндорцы пытались раскрыть для Джея все прелести данного вида спорта. Мэри лишь мило улыбалась их попыткам, ведь она точно знала, что ее муж в жизни не сядет на метлу. Полученные травмы в период его шпионской деятельности перечеркнули для него эту возможность. Но мужчина был не сильно против. Данный вид транспорта он не очень-то любил с самого детства. Где-то в глубине дома что-то бабахнуло с такой силой, что Гарри и Джей моментально вскочили со своих мест, вскинув палочки. Сириус напрягся, но среагировать так же быстро не смог, а Мэри схватила на руки Мэттью, который от резкой перемены обстановки затих и вцепился в платье матери. «Что это было?» — прервал затянувшееся молчание Сириус. «Может, Китлин опять взорвала что-то?» — предположил Джей. «Нет, она бы не стала», — уверенно заявил Гарри. Жители Мэннера перевели на него заинтересованные взгляды. «Просто у нас утром кое-что произошло, и она сказала, что будет в своей комнате. В общем, я точно знаю, что в лабораторию она бы не пошла. Что тогда так сильно?» Джей прервал звук бьющегося стекла, и теперь уже взрослые волшебники кинулись в ту сторону, откуда он доносился. «Мэри, вернись в нашу спальню», — на бегу крикнул ей муж. Женщина незамедлительно призвала эльфа, и тот перенес их в безопасное место. «Я отказываюсь». Голос Китлин был настолько громким и разъяренным, что Гарри от неожиданности чуть не споткнулся. Очень уж он отвык от подобных интонаций змейки. Черт, Джей выглянул из-за поворота, но тут же вернулся, тихо выругавшись. Он резко схватил Гарри и затолкал в нишу недалеко от комнаты, где находилась змейка. Гарри хотел уже было возмутиться, но обрадовался, что не успел этого сделать. «Это не вам решать, мисс Куин», — тихий, протяжный голос своего преподавателя зельеварения Гарри узнал моментально. «О, даже так», — змейка явно удивилась столь официальному обращению. «В таком случае, хотела бы я посмотреть, как вы сможете меня заставить. Ваша кандидатура утверждена мной, директором и его заместителем, да хоть самим Мерлином». Взвилась девушка, и снова раздался звук разбившегося стекла. «Я не собираюсь следить за этими мелкими идиотами. Мне хватает проблем». Фраза «мне хватает других идиотов» явно повисла в воздухе, но поняли это лишь Гарри и Джейсон. То, что Поттер и Блэк доставляют девушке проблемы, было ясно как день, но Зельевар об этом, разумеется, не знал. «Ничего не могу с этим поделать. Решение уже принято». Снейп явно держался из последних сил, чтобы не повысить на девушку голос. «Так отмените его. Я не буду старостой, точка. Как вам только в голову пришла моя кандидатура? Вы очень ответственная студентка, к тому же отличница. А то, что я совершенно асоциальная личность, вас не напрягает? То, что меня бесит, все эти шумные дети? Да я прокляну первую же мелкую заразу, что подойдет ко мне с просьбой. Значит, вам стоит пересмотреть свое поведение». Терпение Снейпа, похоже, лопнуло. «Это решение не подлежит обсуждению. Вы будете старостой, нравится вам это или нет». В комнате, к большому удивлению Гарри, повисла тишина. «Это ваше окончательное решение?» Голос Китлин резко стал ледяным и спокойным. Гарри услышал тихую просьбу Джея, сказанную себе под нос. «Северус, пожалуйста, передумай». «Что ж, профессор, в таком случае, не смею вас больше задерживать», — Гарри передернула. «Но советую вам, все же, найти мне замену». Послышались шаги. «Ах, удачного вам учебного года. Надеюсь, с вами не приключится ничего непредвиденного». Напоследок бросила девушка и скрылась из комнаты, громко хлопнув дверью. В тот же момент Джей затолкал Гарри еще глубже в нишу и прикрыл шторкой. Сам мужчина кинулся в комнату к Зельевару. «Ты что творишь? Совсем с ума сошел? О чем ты думал, когда назначал Китлин старостой? Мне казалось, кто-кто, а ты должен понять зачем», — совершенно спокойно ответил Снейп. «Сейчас, когда темный лорд вернулся, мне меньше всего нужно, чтобы она выкинула что-то наподобие оправдательного приговора Блэка. Тогда ей повезло, а вот в следующий раз удача может от нее отвернуться. Если ты думаешь, что таким образом сможешь остановить ее, то сильно ошибаешься. Может, хоть так, она станет реже покидать замок и шляться неизвестно где. Северус, прошу тебя, измени свое решение. Это в твоих же интересах». Зельевар нахмурился. что ты имеешь в виду? А ты не заметил, как она изменилась в голосе, когда ты сказал, что не передумаешь? Да, но она превратит твою жизнь в школе в ад. Поверь, она очень хорошо умеет мстить и добиваться своего. Северус, она же не Гриффиндорка и уж тем более не Пуффендуйка, она Куин. Малфой лишился нескольких миллионов и даже не понял как, а он ее просто раздражал. Поставщик, который пытался подсунуть нам испорченный товар, уже месяц валяется в больнице с каким-то мерзким проклятием и никто не может его снять. Драконолога, который воровал чешуйки драконов насильственным способом, она подставила так, что его теперь ни на одну работу не возьмут и опять-таки никто не понял, как это вообще произошло. Мне продолжать? С ней подстраненно покачал головой. Северус, она все равно вынудит тебя изменить свое решение. Так что, пожалуйста, не доводи до открытого противостояния, исправь все сейчас. Джейсон, неужели ты думаешь, что малолетняя девчонка способна провернуть что-то так, что я бы не заметил? Я, черт возьми, шпион, смею заверить, весьма хороший. Так что мое решение остается прежним и на этом разговор окончен. Хорошо, но я, пожалуй, напомню тебе еще кое-что. Она подставилась под Круциатус, чтобы скомпрометировать лже-Грюма и иметь точку давления на Дамблдора. Как думаешь, что она еще может выкинуть, ради достижения своей цели? Не дожидаясь ответа, Джейсон вышел из комнаты, оставляя Зельевара в круговороте собственных мыслей. Учебный год еще не начался, а проблемы уже постучались в дверь. Что будет дальше, Гарри даже страшно было представить. Примечание к части. Как вам глава? Буду рада вашим комментариям. Глава 68. Индия. 6 июля 1987. Восточное побережье. Подтувиль. Шри-Ланка. Маленькая Кейтлин снова сидела на пляже. В этот раз она раскрыла огромный зонтик, стабилизировав его и плед чарами, чтобы их не сдуло ветром. Бити собрала для своей маленькой хозяйки корзину для пикника, сама же девочка прихватила с собой разные книги и карты. Маги не могли точно сказать, какой сейчас был месяц, но, судя по их расчетам, было лето. «Это Шри-Ланка», — удивленно озвучил свои наблюдения Сириус. «У нее карта и отметка на городе Подтувиль. Гарри», — мужчина бросил вопросительный взгляд в сторону крестника. «Да, она говорила, что мы были на Шри-Ланке», но город не упоминала. Ничего себе, Драко чуть ли не присвистнул. Ее мотает буквально по всему свету. Америка, Исландия, Шри-Ланка, а сейчас Англия. Поверь, она, помимо этого, еще много где побывала, произнес Джей, стараясь рассмотреть карту и книги, что сейчас лежали перед девочкой. Кажется, она составляет новый маршрут. Судя по всему, она хочет изучить Индию. Она, мягко говоря, будет выделяться на фоне местных, задумчиво произнес Северус. Хотя, если пользоваться чарами отвлечения внимания, то может получиться. Бити, девочка, не отрываясь от книги, позвала эльфийку. Что желает молодая хозяйка? Я приняла решение, уверенно заявила Кейтлин, взглянув на эльфийку. Через неделю я отправляюсь в путешествие. Но, хозяйка, вы уверены? Это может быть очень опасно. Бити начала нервно заламывать пальцы. «Бити, я больше не могу сидеть на месте. У меня уже мигрень из-за того, что я игнорирую свой дар. Да и, признаться честно, 3 месяца – это крайне долгий срок. Я сделала здесь все, что только возможно. Изучала библиотеку, артефакты, мы сделали ремонт, привели в порядок дом и сад, я даже провела инвентаризацию в лаборатории и мастерской. Кроме того, я много что освоила за это время и выучила пару полезных заклинаний. Вы когда-нибудь вернетесь?» С надеждой поинтересовалась эльфийка. «Почему нет? Это место стало мне домом и я его даже немного полюбила. Бити будет вас ждать», — уверенно кивнула эльфийка. В следующих воспоминаниях маги могли наблюдать за тем, как девочка собирается в дорогу. Она взяла уже знакомый им рюкзак с чарами расширения и, к большому их удивлению, положила в него небольшого размера чемодан. Хотя Гарри сказал бы, что это скорее дипломат. «Думаю, это ее дом», все резко уставились на Джейсона. «Этот чемодан с теми же чарами, что были на чемодане из Гринготтса. Думаю, он является чем-то вроде небольшой квартиры или комнаты. Значит, там уже есть все, что может ей понадобиться», добавил Сириус. «Да, артефакты, еда, книги». «Умно», кивнул Снейп. «Это намного лучше, чем шататься по мотелям или ночевать в каком-нибудь лесу. К тому же, в Индии найти место для ночлега может оказаться крайне затруднительно». Но девочку вовсе не интересовали города и люди, которые в них жили. В этот раз она решила изучать флору и фауну, потому что вдали от шума и людей она чувствовала себя в разы увереннее. Она собрала книги, артефакты, одежду, еду, все то, что, по ее мнению, могло бы ей пригодиться. Места было много, поэтому она, возможно, взяла даже лишнего. Благо рюкзак был буквально облеплен всевозможными чарами. Первой остановкой Китлин стал пик Адама. Девочку, разумеется, сразу привлекло название этой горной вершины, и она не смогла пройти мимо. Это уникальное место, признанное священным четырьмя религиями в мире. Гора находится в деревушке Дилхуси. Высота пика Адама составляет более 2,2 км над уровнем моря. Местные жители почитают это место, полагая, что здесь оставил отпечаток ноги сам Будда. Мусульмане почитают гору, считая, что именно сюда попал Адам после изгнания из Эдема. Христиане поклоняются на вершине следу одного из учеников Иисуса Христа, а индуисты видят в небольшом плато след Шивы. Китлин понимала, что подъем на гору будет не из легких. На то, чтобы преодолеть 8-5 км, может уйти около 5 часов, и не стоит забывать, что все это время придется подниматься в гору. Как писали во многих книгах, путешественники называют этот путь вызовом самому себе. Не то, чтобы у Китлин было мало вызовов самой себе за последнее время, но все это было скорее от неизбежности. Сейчас же девочке хотелось совершить что-то неординарное только по своему желанию и только для себя. Несмотря на то, что на Шри-Ланке в этот период времени сезон дождей, Китлин на удивление повезло с погодой. Она покинула дом лишь после того, как Бити убедилась, что хозяйка хорошо себя чувствует, и съела весь завтрак. Добраться до подножья горы не составило никакого труда. По всему острову ездили маленькие машинки, которые, как оказалось, были скорее автобусами или такси, потому что в них набивались люди и разъезжали из одного места в другое. Но были и большие автобусы, поездка на них была дороже, так что и людей было не так много. Свой путь в гору девочка начала где-то после обеда, что было крайне сомнительным решением. Подниматься в гору в самый пик жары было безумно сложно, но Китлин не растерялась, наложила пару чар и энергично зашагала дальше. Людей было крайне мало. Может, из-за сезона дождей и туристов было в разы меньше, а может, просто время неподходящее. Однако, несмотря на боль в ногах, жажду и невероятную усталость, малышка все же добилась своей цели. На вершине горы находился небольшой храм, где обычно туристам предлагали чай. Но сейчас это было не актуально, потому как лишь немногие поднимаются на гору в это время. К тому же, Китлин кинула на себя чары отвлечения внимания, так что ее никто даже не заметил. Она вылезла за ограждение и, усевшись на огромный камень, достала из рюкзака воду. Вид с пика Адама был невероятен, и маги поняли, зачем Китлин показала им это воспоминание. Во-первых, это начало ее пути, очень важное событие в жизни девочки, которая еще так мала. Во-вторых, увидеть этот вид вживую теперь казалось им жизненно необходимым. Но когда наступил закат, у волшебников в прямом смысле отвисли челюсти. Небо выглядело поистине волшебным, никаких слов на земле не хватило бы, чтобы описать то, что маги видели сейчас перед собой. А Китлин завороженно уставилась вдаль, где виднелись небольшие горы, упирающиеся в огненно-розовое небо. По щеке ее катилась одинокая слеза, а сердце, казалось, готово было выскочить из груди. Спускалась волшебница уже в ночи. Путь ей освещали маленькие фонарики, а иногда и люмос, который она не побоялась наколдовать в тех местах, где света было катастрофически мало. Как только девочка сошла с последней ступени, воспоминания замелькали перед волшебниками как карусель. Куин без труда покинула Шри-Ланку и добралась до Индии. Там она немного побродила по ближайшим городам и поселениям, попыталась проникнуться местной культурой и понять быт этих людей, но быстро бросила эти попытки. Ей хватило 2 недель, чтобы понять, что ей, действительно, полезнее будет изучить природу в этих местах, нежели людей и их культуру. Поэтому девочка ушла в таинственные леса Индии. Природа поразила Китлин своим разнообразием. Здесь были как горы с величественными вершинами, так и бескрайние равнины. В северной части Индии находились Гималаи, вершины которых покрывали ледниковые пласты и снега, и леса, с восточной стороны горных склонов. Здесь же находились чайные и кофейные плантации. В западной же части страны преобладали пустыни. Животный мир Индии, как и растительный, весьма разнообразен. В зарослях высокой травы обитают грызуны, гиены, леопарды. На территориях с низкорослыми кустарниками можно увидеть индийских носорогов, диких буйволов, медведей, шакалов, индийских волков и лисиц. Очень красивым и грациозным животным индийского леса является антилопа гарна. На ветках тропических деревьев важно сидят вороны, малабарские попугаи, павлины. Благодаря яркой окраске, малабарские попугаи и павлин считаются самыми красивыми птицами в мире. В лесах водятся индийские белки-ратуфы, азиатские львы, нилгирийские тары и бенгальские тигры. Поблизости с людскими поселениями живут грифы. В пустынных районах и на равнинных территориях встречаются индийские слоны, сухопутные черепахи. Неудивительно, что Кейтлин потерялась во всем этом разнообразии. Она буквально жила в лесу или горах среди местных птиц и зверей. Девочка практически не выбиралась в мир людей, полностью захваченная изучением природы. Конечно, поначалу было невероятно сложно, но Кейтлин приловчилась уживаться с большинством зверей. Они будто чувствовали, что Кейтлин не просто маленькая девочка, но еще и волшебница, которая не хочет причинить им зла. Жила волшебница в своем небольшом чемодане, который, действительно, оказался маленькой, но очень уютной квартиркой. Тут была всего одна спальня, кухня, ванная комната, кладовая с чарами расширения на различных коробках и сундуках, библиотека и крошечная мастерская. Кейтлин постоянно приносила в квартиру что-то новое, то редкие камни, то какие-то редкие травы, а иногда даже части животных, когти, клыки или шкуры. Сложностей с местными животными у девочки не возникло. Они ее не боялись и не нападали, а с хищниками Кейтлин справлялась с помощью магии. Иногда ей встречались магические животные. С ними волшебница подолгу проводила время, изучая и сверяя полученные данные с книгами из своей мини-библиотеки. Маги долго наблюдали за мелькающими воспоминаниями. Даже страшно было представить, сколько времени Кейтлин провела наедине с дикой природой Индии, в окружении одних только животных и птиц. Но в какой-то момент воспоминания замедлились, заставляя волшебников пристальнее вглядываться в картинку. 5 октября 1987, плато Декан, Синдхнер, Индия. Не понимаю, почему она вернулась назад. Она прошла так далеко и вдруг вернулась. Зачем? Сириус искренне не понимал поступка девочки. С одной стороны, это было не так уж странно, ведь она просто путешествует и изучает мир, поэтому может бывать в одних и тех же местах по нескольку раз. С другой, до этого момента девочка так ни разу не поступала. Она на долгое время останавливалась где-то в лесах или горах, изучала все вокруг, а затем отправлялась дальше. Она прошла от города Раджапалаем до города Фарухабад, что означало, Кейтлин преодолела путь чуть ли не через всю Индию, а потом просто взяла и вернулась в начало. Причем не пешком, как все время до этого, а на транспорте. Может, ей что-то там срочно понадобилось, предположила Гермиона. Плато Декан – это крупнейшее плоскогорье Индии и представляет собой скалистую равнину с отдельно поднимающимися горными вершинами, ответил Зельевар. Не представляю, что она найдет здесь такого, чего не было во всех тех местах, где она уже побывала. Рельеф плоскогорья состоит из типичных для этого региона ступенчатых равнин, которые называются троппами. Проще говоря, это оставшиеся кратеры древних вулканов. Троппы состоят полностью из магматических пород, поверхность которых покрывают базальты. Представляешь, сколько уникальных пород она сможет найти, выдвинул свою теорию Джей. Хотите сказать, что она сейчас разгуливает по вулкану? Испуганно спросил Драко. По очень древнему и недействующему, кивнул мужчина. Но она уже была недалеко от этого места и оно ее не заинтересовало, продолжал настаивать Снейп. А теперь она вдруг срочно подорвалась сюда через всю Индию. Она замедлила ход воспоминаний на этом моменте, влез в спор Гарри. Значит, тут будет что-то важное. Ты прав, Кейтлин редко делает что-то просто так, согласилась Гермиона. Девочка тем временем потерянно бродила по плоскогорью. Она, казалось, и сама не понимала, зачем приехала сюда. Однако продолжала упорно бродить по данной местности, пока не набрела на деревню Хамди на севере индийского штата Карнатака. Тут находится множество памятников, некогда являвшихся частью древнего города. Так как деревня Хамди расположена в самом центре руин Виджаянагара, ее часто отождествляют с самим разрушенным городом. Все эти невероятные сооружения искренне удивили девочку. Конечно, бродя по Индии, она уже не раз натыкалась на древние развалины или храмы, но тут все было совсем иначе. Перед девушкой открылся вид на огромные камни, разбросанные по всей окрестности и на широкие рисовые поля. Но прекраснее всего оказались сами постройки, величественно возвышающиеся на всей территории. «Что я тут забыла?» спросила Кейтлин саму себя, когда уже пятый час осматривала все вокруг. «Я не понимаю», девочка действительно выглядела растерянно. Кейтлин еще немного побродила и, поняв, что ничего не ощущает от этого места, ушла прочь от этих руин. Через весьма продолжительный промежуток времени, волшебница набрела на водопад, коих тут было довольно много. Решив устроить привал, Кейтлин нашла укромное место, где не было слишком шумно из-за падающей воды и никто не заметил бы ее. «И почему с этим даром все так сложно?» — снова обратилась сама к себе волшебница. «Я ведь проходила это место и ничего, а сейчас мне, видите ли, срочно понадобилось оказаться тут, и зачем, интересно?» Девочка устало спрятала лицо в ладонях. «Поздравляю, ты медленно сходишь с ума. Все-таки 3 месяца вдали от людей — это перебор. Загружайте этих и сваливаем». Грубый мужской голос прозвучал в опасной близости от Кейтлин. Девочка моментально вжалась в скалу и присела, стараясь скрыться за кустами и деревьями. Кейтлин сразу поняла, что разговаривают на языке хинди, который является самым распространенным в Индии. Вообще, в этой стране разговаривают на 447 различных языках, из них лишь 22 входят в официальный список. Все те 3 месяца, что девочка провела на Шри-Ланке, она изучала различные языки и до сих пор по вечерам продолжает их изучение. Она освоила на базовом уровне несколько языков, распространенных в Индии, а также достаточно хорошо овладела тамильским и сингальскими языками, на которых говорят на Шри-Ланке. «Окей, босс», — раздалось в ответ еще несколько мужских голосов. «Какого черта?» — испуганно прошептала девочка. Волшебница аккуратно вышла из своего укрытия, чтобы понять, что происходит и кто эти люди. Даже на расстоянии ее дар буквально кричал о том, что нужно быть настороже. Присев за огромным камнем и на всякий случай накинув на себя чары отвлечения внимания, малышка стала наблюдать за происходящим. «Браконьеры!» — зло прошипела девочка. Группа мужчин грузила в машины с открытыми багажниками клетки с птицами и мелкими животными. Вообще, девочка не в первый раз сталкивалась с подобными людьми в Индии, но раньше ее не одолевала такая злость. Почему-то сейчас ей казалось, что помощь этим созданиям – ее прямая обязанность. Улов сегодня небольшой, но вот этот экземпляр определенно чего-то достоит. Мужчина приблизил к глазам небольшую клетку с маленькой зеленой птичкой. «Это же кубинский тоди», — как-то вяло произнес мужчина со светлыми волосами. «Они не такие уж и редкие. А где ты видел, чтобы эти птицы светились зеленым?» — воскликнул его босс и буквально ткнул ему в лицо клеткой. Маленькая зеленая птичка, действительно, как будто мигала зеленым светом. И вправду. «Но как такое возможно?» — «Не знаю, продадим какому-нибудь коллекционеру, пусть он и разбирается». Мужчина чуть ли не швырнул клетку к остальным в багажник, а затем скомандовал: «Проверяйте оставшиеся ловушки и выдвигаемся». Как только мужчины отошли на приличное расстояние, Кейтлин проверила состояние чар на себе и покинула укрытие. Она аккуратно, на полусогнутых ногах приблизилась к первой машине. Тут были, в основном, маленькие зверушки. «Так, спокойно, сейчас я вас выпущу», — произнесла малышка так, будто считала, что звери ее поймут. Но те, действительно, стали более спокойны и уставились на нее в ожидании. «Аллахомара», — произнесла она, и все клетки в машине разом открылись. «Ух ты!» — сама того не ожидая, воскликнула девочка. «Ну хоть что-то хорошее из этих тренировок вышло. Жаль, что с магическими клетками так бы не вышло». Девочка посмотрела, как животные спрыгивают с багажника, и направилась к следующей машине. Она продолжала открывать клетки, пока не приблизилась к той самой, где находилась необычная птичка. Открыв все клетки кроме одной, Кейтлин присмотрелась к маленькому зеленому комочку. «Киви!» — вдруг воскликнул Гарри, и все волшебники, вздрогнув, перевели взгляды на него. «Ты решил сообщить нам, что проголодался?» — презрительно выгнув бровь, спросил Малфой. «Нет, простите. Просто не ожидал, что это воспоминание окажется их знакомством». «Поттер, ты что такое несешь? Чье знакомство?» — Кейтлин и Киви, как само собой разумеющееся, сообщил Гарри и взглянул на Джея в попытке отыскать у него поддержку. Но мужчина лишь непонимающе смотрел на Гриффиндорца. «Она познакомилась с фруктом?» — слизеринец, кажется, уже закипал. «Нет, простите еще раз, я просто думал, что некоторые знают эту птичку. Это зеленое бестие на самом деле вовсе не кубинский тоди, а виридис фламмом. Проще говоря, зеленое пламя. Этих птиц считают вымершими и, до этого момента, их не видели больше 300 лет. Ко всему прочему, Это магическая птица, и что она делает среди маглов, я не очень понимаю. О, вдруг воскликнул парень, вспомнив что-то важное. А еще эту птичку зовут Киви, и она фамильяр Кейтлин. Что, этот маленький зеленый комочек перьев ее фамильяр? Ты серьезно? А что в этом такого? Если тебя смущает размер, то не спеши делать выводы, Киви тебя еще удивит. Кейтлин из воспоминания тем временем уже схватила птичку в руки и рванула в сторону леса, подальше от машин. Она хотела выпустить птицу, как и всех прочих, но оказалось, что браконьеры умудрились сломать ей крыло, и теперь она не могла летать. Поэтому девочка схватила птицу в руки и бежала так быстро, как то позволяла данная местность. Выбирая более ровные тропинки, девочка все больше углублялась в лес, и когда, наконец, забрела туда, где не было видно даже тропинок, она остановилась. «Ты как?» – она обратилась к птичке, а та лишь склонила голову. «Мы починим твое крыло, и ты снова будешь свободна». Но пока, девочка сняла с плеч рюкзак и с помощью палочки призвала свой чемодан. «Добро пожаловать в мой дом». Забравшись в свою квартирку, девочка тут же заперлась в мастерской. Птичка удобно расположилась на трансфигурированной подушке и даже не пыталась сбежать от волшебницы. После того, как девочка осмотрела раненое крыло и закапала в маленький клювик специальное зелье для животных, которое купила у одного магического торговца, она села за книги. Птичка будто бы заинтересованно следила за волшебницей, но все так же продолжала отдыхать на маленькой белой подушечке. «Я точно видела, что ты светилась, и ты точно похожа на карибского Тадди, но они не светятся, это 100%. Я хотела отправиться на Карибские острова, но передумала. Однако я досконально изучила их флору и фауну, и светящихся птиц там точно нет». Девочка на полном серьезе разговаривала с птицей. «Значит, ты, скорее всего, магическое существо. Так что план такой: ты отдыхаешь, а я пытаюсь понять, кто ты». Так они и просидели больше нескольких часов. Кейтлин то и дело бегала за новыми книгами, а птичка, придя в себя, перебралась на голову волшебницы. Но, как только девочка перевернула очередную страницу, зеленый комочек спрыгнул на книгу и тоненько чирикнул. «Это ты?» – удивленно спросила девочка. Птичка снова подала голос. «Веридис Фламмом, или Флоридис, зеленое пламя, ты в курсе, что считаешься вымершим видом?» Волшебница продолжила читать. «Крайне умные представители пернатых, способные преодолевать большие расстояния в один взмах, чем-то схожи с аппарацией, и переносить предметы в несколько раз больше их самих. Очень умные и преданные птицы, принимающие не каждого волшебника. Известны всего 3 случая, когда эти необычные создания становились фамильярами. На этих малышах не удерживается ни одно следящее или подчиняющее заклинание, а поймать их практически невозможно из-за скорости их полета. Они могут проходить через любые защитные барьеры, не затрагивая при этом сигнальных чар. Они живут исключительно в теплых краях, но если их хозяин в беде, то они могут прибыть к нему в считанные секунды из любой точки мира. Флоридис начинает светиться зеленым, если рядом находится волшебник, который потенциально может стать их хозяином. После ритуала принятия, их сияние видит только хозяин, когда его жизнь может оказаться под угрозой или рядом находится человек с дурными намерениями. Не все способности данных созданий хорошо изучены, так как они крайне редкие и не часто находят себе хозяина. Кейтлин закончила читать и пораженно взглянула на зеленое создание перед собой. Птичка тоже уставилась на волшебницу. «Ты светилась зеленым, потому что рядом была я?» – неуверенно спросила девочка. Оперение снова начало переливаться зеленым. «Ух ты! То есть ты хочешь стать моим фамильяром?» Птичка зачирикала. «Но почему я?» Зеленый комочек чирикнул несколько раз и взлетел на настольную лампу, чтобы быть на одном уровне с глазами Кейтлин. «Но во мне нет ничего особенного. Да, возможно, я сильнее своих ровесников и чуть сообразительнее, но это же не повод. Постой, я только что поняла то, что ты прочирикала». Девочка хлопала глазами, не понимая, как такое вообще возможно. «Нужно выпить кофе». Куин резко встала и покинула мастерскую, даже не подумав о том, чтобы закрыть дверь. Кейтлин заварила себе кофе, налила его в огромную кружку и плюхнулась в большое синее кресло, а птичка тем временем чирикала и активно изучала квартиру, кажется, полностью восстановившись. Заметив на столе вазу с фруктами, она спикировала в нее и там осталась. Отойдя от шока, волшебница снова заговорила. «Это ведь хорошо, когда есть фамильяр. Я имею в виду, что многие бы этого хотели». Птичка вынырнула из вазы, вся в чем-то перемазанная. Я ведь нашла тебя благодаря своему дару. Значит ли это, что подобные тебе становятся фамильярами лишь для интуитов?» Птичка чирикнула. «Надо же, значит, из-за того, что я интуит, я могу понимать тебя». Снова раздалось щебетание. «Мне кажется, меня и так нельзя назвать нормальной, а если кто-то заметит, что я веду диалог с птицей? С другой стороны, вряд ли моя ситуация может стать хуже, чем она есть. Ладно, я согласна». Птичка громко зачирикала и, вылетев из вазы, приземлилась на руку девочки. «Что ты ела?» Птичка была испачкана в каком-то фрукте. «Киви, серьезно, ты любишь эти фрукты?» Раздалось чириканье. «Не обижайся, просто я к ним крайне равнодушна. Зато ты можешь быть спокойна, на твои любимые фрукты я не буду претендовать». Птичка радостно ущипнула девочку за палец. «Ладно, Киви, пойдем искать ритуал принятия фамильяра. Примечание к части. Как вам новая глава? Она немного проходная, но с очень важным знакомством в конце», улыбается. https://disk.yandex.ru/dv/kukuzavkuyot9gmkuf. Вайт путешествия по Индии немного Киви. Глава 69. Пятый курс. 1 сентября 1995. Хогвартс экспресс. «Что значит Кейтлин не села в поезд?» Удивилась девушка с густыми волосами, одетая в школьную форму со знаком Гриффиндора. Гермиона только что вернулась из вагона старост, где недосчитались старосты со Слизерина. «То и значит», пожав плечами, ответил Гарри. «Она прямо перед отъездом разругалась со Снейпом так, что стекла из окон повылетали, из-за чего Снейп назначил ее старостой, а она, оказывается, совершенно против этого». Гарри уже был готов выслушивать нотации о том, как это почетно быть старостой, но подруга с этим не спешила. «Ну, возможно, в ситуации Кейтлин это, действительно, не самое удачное решение. Ты серьезно? Она не очень ладит с детьми, да и с людьми вообще, а конфликты решает очень странными методами. А теперь ей придется постоянно общаться с младшими курсами и следить за, хотя это она и так постоянно делает. Я это как раз прекрасно понимаю, а вот Снейп, похоже, нет. Короче, когда он ушел, она заперлась в своей комнате, а утром, когда мы с Сириусом уже готовы были выходить, мистеру Куину пришло письмо, и они с Кейт срочно отправились в министерство. Думаешь, она опять что-то задумала? Определенно. Она вышла ровно в тот момент, когда отец послал за ней эльфа, и пришла она в шикарном платье и красивой дорожной мантии, без чемоданов. По взгляду мистера Куина тоже можно было понять, что он обо всем догадался, но говорить ничего не стал, а просто шагнул в камин. Если она не явится сегодня, это будет хороший ход. Так она покажет профессору, что не собирается выполнять обязанности старосты и всегда сможет от них ускользнуть. Вот сегодня, например, ей нужно везде сопровождать младших и помогать им, а ее нет. А вызов в министерство явно важнее начала учебного года, Гарри понимающе усмехнулся. Но я не думаю, что профессор так быстро отступит. Если честно, они друг друга стоят. Два упертых. Гермиона, Гарри удивленно распахнул глаза. Неужели ты только что чуть не оскорбила преподавателя? Ну, нет, замялась девушка. Не то чтобы. Мы вообще сейчас не об этом говорим. Гарри лишь усмехнулся. Я понял, не переживай. Что-то мне подсказывает, что за их противостоянием будет наблюдать вся школа. Спорим, что как только близнецы узнают об этом, сразу начнут принимать ставки. ПФФ. Разумеется, эти своего не упустят. Ты, кстати, заметила, что они, похоже, всерьез занялись своими исследованиями. Я видел парочку конфет, которые они разработали, и это действительно круто. А ты заметила, из чего сделаны некоторые из них? Чуть тише спросила Гриффиндорка. Да, тут же кивнул Гарри. Некоторые ингредиенты весьма дорогие. Как думаешь, где они смогли достать на это денег? Может, с продаж своих сладостей в прошлом году? А может, за лето нашли клиентов? Возможно. Главное, чтобы они в школе не занимались продажей всего этого. Девушка поймала на себе непонимающий взгляд. Что? Это незаконно, а их сладости, скорее всего, не зарегистрированы и не проходили различных проверок. Значит, их нельзя продавать. А я, как староста, не позволю им травить детей непроверенными конфетами. «Удачи тебе», — хмыкнув, ответил парень, прекрасно понимая, что остановить близнецов не смог бы и сам Мерлин. «Видела Рона?» «Угу», — девушка потупила взгляд. «Ты не поверишь, но он тоже теперь староста». «Что? Ты серьезно?» «Директор назначил старостой Рона?» «Я тоже думала, что это будешь ты, но...» Вообще-то, я не хотел становиться старостой. В этом плане я солидарен с Китлин, помимо всех проблем, что на меня навалились, последнее, что мне нужно, это обязанности старосты. Ко всему прочему, ежедневный пророк выставляет меня сумасшедшим. Не думаю, что к такому старости станут прислушиваться. Ты, вообще-то, прав, кивнула Гермиона с серьезным лицом. Но все же кандидатура Рона весьма сомнительна. Может, директор таким образом хочет нас помирить? Да мы, вроде, уже не в ссоре. Просто общаться как раньше уже не выходит. Здравствуй, Гарри. Услышали гриффиндорцы знакомый голос, который звучал как-то потусторонне. Привет, Луна. Радостно поприветствовал когтевранку Поттер. Проходи, садись. Спасибо. Знаешь, я сидела с Джинни и ее братьями, но у них в головах столько мозгошмыгов, что они просто вытеснили меня. Понимаю, но не думаю, что у меня их меньше, усмехнувшись, ответил Гарри. С того времени, как ты начал общаться с Китлин, твои мозгошмыги успокоились, как само собой разумеющееся, ответила когтевранка. Гермиона перевела испуганный взгляд на Гарри, но тот лишь отрицательно покачал головой. А ее мозгошмыги все так же активны, не сразу подобрав нужное слово, спросил он. Боюсь, что ей мы не в силах помочь. Со временем они успокоятся, но даже тебе сейчас не под силу их утихомирить. К тому же, мозгошмыги не так страшны, а вот ее нарглы. А с ними что не так? Они очень опасны, пожав плечами, ответила девушка. Они что-то задумали, и твои тоже. Я могу сделать вам бусы, они смогут отпугнуть часть из них. Волшебница нахмурилась. Но нарглы Китлин очень далеко. Не думаю, что они увидят эти бусы, задумчиво произнесла Луна. Да, спасибо. Гарри уже хотел задать очередной вопрос, как взгляд его зацепился за группу студентов, которые проходили мимо их купе. Среди них была уже знакомая ему девушка с когтеврана с длинными черными волосами. Чжоу Чанг мило улыбнулась и помахала Гарри рукой, на что тот, скорее по инерции, нежели обдуманно, ответил ей тем же, чем вызвал у девушки неподдельный восторг. Девушка хотела было зайти к ним в купе, но подруга утащила ее дальше. «Нарглы», — задумчиво протянула Луна, — «я начну делать тебе бусы прямо сейчас», — воскликнула когтевранка и пулей вылетела из купе. Гермиона лишь хлопала глазами. «Что это сейчас было? Какие мозгошмыги? Какие нарглы?» «Мозгошмыги — это мысли и переживания, а нарглы, скорее всего, люди с недобрыми намерениями. То есть, у Китлин много мыслей и переживаний, которые ей мешают, и никто ничем ей с этим не поможет. А твои после встречи с ней пришли в норму? Похоже на то. Я ведь действительно стал более собранным и спокойным, а она какой была на третьем курсе, такой и осталась. Может, даже более дерганой стала. Ты же знаешь, она вечно чем-то занята. А нарглы? Получается, кто-то хочет вам навредить. Не унималась гриффиндорка. Думаю, у семьи Китлин полно врагов вне Британии, а у меня будет куча нарглов в школе и еще один конкретный за ее пределами. Ты про того, кого нельзя называть? Изумленно спросила девушка. Ну да, чем тебе не наргл? Откуда она вообще знает, что вы с Китлин общаетесь? Ну, она, вроде как, просто это увидела. Она вас где-то заметила? Я думала, Китлин более аккуратна в данном вопросе. Нет, она нас не видела в физическом смысле. Она скорее увидела это в своей голове. Она вроде как видящая. Только не говори, что она как Трелани, Гермиона закатила глаза.